Глава 39. Проснулась я на груди своего самого мрачного и нежного декана. Солнце едва начало подниматься. И мне бы еще спать и спать, но кто-то упрямо царапал стекло и очень заунывно произносил «Мяу». Я распахнула глаза и уставилась на окно. С другой стороны на подоконнике сидел черный кот. «Да это же кот Кикиморы!» Осторожно, стараясь не разбудить Аша, я соскользнула и на цыпочках прошла к окну. Распахнула створки. Начала гладить ласковую животинку. «Как же я рада тебя видеть! Спасибо тебе за помощь, мой хороший!» Кот встал на задние лапы и вытянул шею. Там висел небольшой мешочек на тесемке. Я аккуратно развязала ее, сняла мешочек. В нем лежал гаргаркаль и записка неровным почерком. Сделала все, что могла. С уважением ко всему роду Фат. Я не сдержанно взвизгнула от радости. «Передай хозяйке, что я ей вовек благодарна». Кот мурлыкнул и потерся о мои руки. «С кем разговаривает моя невеста с утра пораньше?» Я, прижимая колдовской элемент к груди, кинулась к Кашу, раскрыла ладони, присаживаясь рядом с лежащим мужчиной. «Что это?» — поинтересовался он, смотря на камень в моих руках. «Это твое спасение от невезения», — радостно сообщила я. Декан порывисто поднялся. «Серьезно?» «Да, поднимайся». Я начала торопиться. «Сейчас поедем к Лиске и все исправим». «Мяу!» — раздалось от окна. Мы с Ашем повернулись. «О!» — протянул декан. «Старый знакомый?» «Никак снова ты принес весть, но в этот раз, видимо, хорошую». Кот растянул рот в подобие улыбки и на меня посмотрел внимательно. «Хочешь с нами поехать?» — обратилась я к животному. «Посмотришь, как мы невезение снимать будем». Кот уверенно кивнул. Аш не заставил ждать. Уже через 20 минут мы вышли из комнаты. На лестнице столкнулись со спускающимся из своих комнат бабулей и Зараной. «И куда это молодые с утра пораньше?» — полюбопытствовала эльфийка. А бабуля внимательно посмотрела на меня и мягко улыбнулась. «Я рада за тебя, Тиана. Это хороший дракон. Одобряю». Аш приосанился и подмигнул бабуле. «Но-но!» — приструнила она загордившегося декана. «Это дракон ты хороший. А какой будешь муж, время покажет. Не расслабляйся. Я слежу за тобой, деканаш». И тут же уже ласково повторила вопрос Зараны. «Куда вы так рано?» «У нас дела», — торопливо ответила я, утягивая саму мрачность вниз. Говорить бабуле о том, что я испортила родовой камень, совсем не хотелось. Бабуля скользнула взглядом к провожающему нас животному. «Знакомый, однако, кот», — поморщилась, вспоминая, и вдруг хлопнула себя по лбу. «Не как кумушка Кикимора здесь промышляет». Я улыбнулась. «У нее магическая лавка в Гортедейре». Бабушка значительно приподняла брови. «Молодец, нашла себе призвание. Нужно будет к ней в гости зайти». «Вечером», — отозвалась я. «Сейчас столько дел, столько дел». «Так я и без тебя схожу. Давно не видела кумушку. Нам есть чем поделиться», — резво ответила бабуля. «Мы в академию позже приедем», — спину нам крикнула эльфийка. Ректор пригласил. Замрах сообщение оставила. «Мы все приглашены сегодня на помолвку». Я лишь кивнула и поспешила к дверям. «Декан Аш!» позвала Зарана, когда мы уже в дверях находились. Он повернулся, слушая эльфийку. Она смутилась и неуверенно сказала. «Аст едет». Он написал, с утра пораньше поезд прибывает. «Аст переживает, говорит, душа не на месте, когда меня рядом нет. Можно воспользоваться вашим кэбом, встретить моего дроу?» Декан одарил эльфийку улыбкой. «Все, что в моем доме, и все, кто в моем доме, к вашим услугам, милейшая Зарана. И я буду очень рад познакомиться с вашим женихом. Думаю, мы найдем общий язык». На том мы и вышли. Уже закрывая дверь, услышала. «Ох, леди Алина, а какими сейчас вкусностями нас накормит Родрик?» Дверь в Лискину комнату нам открыл Аркар. Тут же отчаянно покраснел и выскользнул в коридор. Но от меня не укрылась наспех неверно застегнутая рубашка, отчего один край ворота был выше второго. Быстрый взгляд и торопливая. «Сумрачного утра, магистр Фат и деканаш. Я на занятия». «Занятия?» Мы переглянулись с деканом и улыбнулись. «Рановато для занятий». Лиски смущенно опустила глаза. Сумрачного утра, магистр Тиана и деканаш. Приступим сразу к делу. Прошел сама мрачность через комнату. Начинайте, Тиана. Что там делать надо? Идти в кабинет практик по артефакторике, твердо заявила я. И мы пошли. Здесь я достала котелок из шкафа, водрузила его на примус. Налила немного отстоявшейся родниковой воды, добавила в нее страстосвет. Когда вода закипела, кинула губрах травы и насыпала пыльцы темной феи. Вода стала изумрудной. Дождалась, пока в воздух начнут лететь радужные пузыри, и кинула в варево гаргаркаль. Вода в котелке покрылась пеной, быстро меняющей цвет на темно-синий. Я затушила примус и села. «Чего ждем?» — поинтересовался декан. «Если не хотим сварить руку нашей адептки, то пока зелье не остынет». Аш нахмурился и произнес. «Посторонитесь». Мы отошли. Синее облачко окутало Аша, и перед нами встал красивый, в меру упитанный дракон, осторожненько дыхнул на котелок, после чего довольно сказал. «Готово». И снова преобразился в декана обычного. Я потрогала варево. Чуть прохладное. «Суй руку, Лиски», — приказала. Девушка боязливо на меня покосилась, но беспрекословно сунула руку с кольцом в зелье. Мгновенно вода снова забурлила, оставаясь при этом холодной. Лиски вскрикнула. Кольцо соскользнуло в воду. «Так и положено», — провозгласила я. «Несите решето». Мы процедили варево. Я вытащила свое кольцо. Совершенно нормальное, без трещин. Теперь можно и за заклятие браться. Вызов невезения. Но едва только начала говорить слова, как темное облачко окутало его фигуру и... рвануло к Лиске. Девушка бросилась к двери. Но, увы, облачко невезения было быстрее. Лиски взвыла. Невезение окутало ее и пропало. «Вот и все», — грустно сказала я. Все вернулось на круги своя. «Прости, Лиски». Я с тоской посмотрела на свое родовое кольцо. «Невезение снова со мной?» — грустно спросила адептка. «Да», — кивнула я. «Я могу еще раз заговорить свой родовой камень, но понадобится время и...» Тяжко вздохнула. «Не нужно», — мрачно сказала Лиски и села у стены. «Вы очень много для меня сделали. Хватит уже приключений. И это ваше родовое кольцо. Оно должно быть у вас. А я...» Уже привыкла, наверное, со своим невезением. «Мяу!» — грустно сказал кот. «Это что за тоска вселенская?» Пронеслось по аудитории голосом, входящей из мрах. «О, что за лица в день моей помолвки? Сейчас же перестаньте грустить. В конце концов, я вечность к Дашрагу собиралась, а вы тут разве что слезы не льете». Лиски всхлипнула. Замрах изумленно на нее посмотрела. «Ого! Да это моя возлюбленная и лучшая адептка плакать собралась. Что случилось, моя цыпа? Почему слезы?» «Я больше не буду лучшей», — протянула Лиски. «И не смогу вам помогать. И вообще, наверное, даже академию нормально не окончу». Замрах удивленно моргнула. «Откуда такие депрессивные мысли?» «К ней невезение вернулось», — тихо пояснила я. «Невезение?» — приподняла бровь Замрах. «Что за невезение, из-за которого стоит так рыдать?» «Вот мне однажды встретился один очень интересный мужчина. Так у него постоянно причиндал падал как раз во время...» «Короче, неприятное было невезение. А ведь такой мужчина был, красивый и во всем приятный». Она мечтательно закатила глаза. «Вот я бы с ним...» «Эх, вот у него было невезение так невезение. А у вас что? Вроде жива-здорова, красива и все еще мною любима. Рассказывайте». Я тяжко вздохнула. Через Лиски во младенчестве черная кошка перепрыгнула, которая, видимо, присутствовала при каком-то жутком проклятии. И вот... Стоп. Замрах выпрямилась. «А сколько Лиски тебе лет?» 19. «Когда родилась?» «Во время осенних гроз». Замрах весело выдохнула. «Это при моем проклятии была та черная кошка». Уверенно присела рядом с рыдающей Лиски. Погладила ту по голове. «Перестань, моя цыпа. Все поправимо. У вас же теперь есть высшая демоница. Мало того, я вижу здесь черного кота». Кот с опаской на Замрах посмотрел и за мои ноги спрятался, громко и возмущенно возвестив. «Не мяу!» «Кис-кис!» — сощурив глаза, позвала Замрах. «Не-а!» — вполне четко отозвался кот. «Не бойся, киса», — наигранно нежно проворковала демоница. «Не-а!» — донеслось снова. «Что вы с ним делать собрались?» — напряженно спросила я. «Действительно», — нахмурился Аш, и в глазах его снова появился мрак. «Этот кот под охраной деканата Академии». «Во!» — сказал кот, и когтем демоница пригрозил. Она раздраженно фыркнула. «Да не спущу я с него шкуру, но помочь нашей цепи надо. Всего-то и требуется, чтобы черный кот снова перепрыгнул через ее голову. Невезение в него уйдет». Кот в обморок грохнулся от перспективы стать самым невезучим котом Гордейра. «Очень нежное животное у вас», — покачала головой демоница. «Коты, в отличие от людей, очень хорошо переносят такую невзгоду. Пойдет за угол, сделает дела, кучку закопает, и невезение в землю уйдет. Мы на то место репей посадим, и але-оп! У вас под окном будет самый невезучий репей. А ускользнуть от него невезение не сможет. Репей — растение вредное. Все, что ловит, колючками своими держит. Ни за что не отпустит». «И все?» — удивилась я. «А то ж!» — она ехидно улыбнулась. «И что бы вы без меня делали, цыплятки? Радуйтесь, что теперь у вас демоницы есть». Кот недоверчиво один глаз открыл. Я взяла его на руки и ласково сказала. «Помоги уж, друг любезный». Он второй глаз открыл. Вздохнул вроде как. «И куда вы без меня? Пропадете совсем». Спрыгнул с моих рук и важно направился к Лиске. «Перепрыгни слева направо через голову девушки», — приказала Замрах. «И пойдем репей сажать. У вас в Академии семена репья есть?» «У меня в подсобке есть», — обрадовалась я. «Хранятся для создания некоторых артефактов». «Я даже не сомневалась», — мурлыкнула демоница. «Итак, приступим». Через несколько минут мы уже вышли в вестибюль Академии. Едва сделали пару шагов, как столкнулись с разъяренной фурией Хаадией. Лицо драконицы скривилось при виде меня. «Это правда», — она перевела полной годливости взгляд на Аша. «Мои служанки рассказали, что ты женился на этой». Злость так и выплескивалась с каждым словом. «Этой». У меня в памяти так и встала картина служанок Хаадии, видевших меня с Ашем под ручку как раз в свадебном платье. «Вы тут поосторожнее с заявлениями». Грозно насупилась демоница и глаза сузила. «Как ты посмел?» — не слушала высшую темную драконица. «Легко», — отозвался Аш. «Я люблю Тиану. Всего-то. А твои родители получили в отступные несколько моих замков и бухту на Северном море. Так что все уже решено. Мои родители тоже в курсе. Я поставил их перед фактом. Либо они принимают мой выбор, либо никогда не увидят будущих внуков. Поверь, мои родители — здравомыслящие драконы». «Она человечка!» — взвизгнула Хаадия. «Она моя женщина!» — сурово произнес Аш. «Любимая женщина. Та самая, единственная. И уж тебе ли не знать, то, что связано богами, неразрушимо?» Хаадия брезгливо поморщилась. «Я это быстро разрушу. Какой позор бросить меня ради человечки, ради какой-то приезжей ведьмы. Ты еще пожалеешь, Аш. А ты...» — она повернулась ко мне. Глаза драконицы вспыхнули яростью. «Достала», — спокойно произнесла демоница, держащая в руках кота. «Милый», — шепнула она ему. «А знаешь что? Не будем терпеть до угла». Лицо ее украсила демоническая улыбка, которая ничего хорошего не предвещала. И в момент, когда синее облако окутало Хаадию, собирающуюся перевоплотиться в дракона, а Аш встал, прикрывая меня собой и собираясь дать отпор, кот мявкнул и уверенно пометил синее облако. Оно тут же скомкалось, чихнуло, и драконица выступила вперед. «Ох!» — произнесла ошарашенно Лиски. «Охайте, я сейчас вас...» — угрожающе произнесла Хаадия. «Ке-ке!» Вместо огня вырвалось облачко дыма и пропало. Я стояла, удивленно смотря на... очень странное преображение. «Что такое?» — возмутилась Хаадия, и только тут осмотрела себя, после чего испуганно взвизгнула. Девушка перевоплотилась частично. У нее осталась женская голова, но с драконьими наростами лицо немного вытянулось, и губы приподнялись, показывая клыки. Позади тянулся тощий хвост, нижние лапы драконьи, а руки вполне человеческие, только чешуей покрытые. «Что-то как-то неудачно вышло», — испуганно проговорила Хаадия и снова попыталась измениться, одновременно грозно наступая на меня. Споткнулась, распласталась, И к ее образу прибавилось одно крыло, помятое и больше похожее на старую тряпку. «Что за...» Глаза Хаадии сузились. В них блеснула бешеная ярость. «Это ты!» Она посмотрела на демоницу. «Что ты сделала? Сейчас же возвращай мне нормальный вид, иначе я...» «Ну, хватит!» — грозно сощурилась Замрах. Щелкнула пальцами. Прямо перед Хаадией разверзлась тьма, и из нее вынырнули двое бесов. «Успокойте девушку. Думаю, пара месяцев в адском котле пойдет ей на пользу». Бесы молчаливо кивнули и, подхватив визжащего полудракона, потянули в ад. «Замрах, оставьте Хаадию», — вступился Аш. Демоница смерила его надменным взглядом. «Как хотите», — снова щелкнула пальцами. Бесы исчезли, как и тьма. Осталась всхлипывающая Хаадия. «Да я вас... Я папе расскажу». «Беги, рассказывай», — расплылась в улыбке демоница. «Только не забудь ему сказать, что нахамила самой дочери владыки ада». Хаадия с ужасом уставилась на демоницу. «Вы?» На минуту потеряла дар речи. Потом икнула и тоскливо прошептала. «Простите меня». «Прощу, но не сегодня», — отмахнулась разом потерявшая к девице интерес Замрах. Хаадия вскочила и бросилась из академии. Мы проводили ее мрачными взглядами. «Все-таки не стоило с Хаадией так жестоко», — сочувственно произнес Аш. «Она избалованная девочка, но то, что вы с ней сделали, слишком мучительно». «Декан Аш, я вас умоляю», — закатила глаза Замрах. «Была бы она на месте Тианы, ни за что не пожалела бы. И вообще, что вы ожидаете от меня? Я же демон. Сочувствие не мой профиль». «А по мне так по делам, Хаадии», — произнесла радостно Лиски. «Вот, слышали?» Довольно произнесла демоница. «Это моя лучшая адептка, и в будущем мой заместитель. Настоящая темная. И вы на меня так не смотрите, Тиана. Сниму я с драконицы невезение. Правда, не сразу. Пусть девушка поучится уважению к старшим». «Насколько не сразу?» — хмуро спросил декан. Демоница безразлично пожала плечами. «Может, после моей свадьбы. Обещаю. Она, кстати, пыталась мне настроение испортить. А у меня праздник, если помните. И не вы ли плакали из-за невезения? Я его кому надо пристроила. И мне кажется, очень даже удачно». «Замрах», — предостерегающе начал декан. Она поморщилась. «Я же обещала. Значит, сниму после свадьбы». И про себя проворчала. «Эх, не адские у вас законы. Добрые вы драконы», — помолчала и добавила. «Мрачные. Но ничего. Я вернулась. И, пожалуй, кое-что тут вам подкорректирую». Повернулась к нам, одарила всех довольной улыбкой. «Что ж, а на сегодня занятия отменяются по приказу ректора Дашрага. Всех вас я приглашаю в академическую столовую. Там уже накрыли стол». «Прямо с утра?» Демоница сверкнула глазами. «Веселье будет долгое. Это тебе не у девочки из переулочка помолвка, а у дочери владыки ада. Кстати, папочка тоже прибудет». И, насвистывая веселую мелодию, направилась к академической столовой.